Другие католические ордена. Реформация вызвала появление и других орденов. В 1524 году в Италии основан был орден Тиатинцев. Он ставил себе целью произвести улучшение в исполнении белым духовенством своих обязанностей. Тиатинцы были священниками, произнесшими монашеские обеты. С особенной ревностью исполняли они безмездно все обязанности по исполнению церковных треб, проповеди и попечению о больных и умирающих. Страница 43. В 1528 году возник орден капуцинов, составляющий отрасль старого ордена францисканцев. Капуцины восстановили первоначальный устав Франциска и ввели у себя строгий нищенский образ жизни. Они, чуждаясь образования, вращались преимущественно в низших слоях общества и поддерживали в них вместе с суевериями уважение к римской церкви. В начале 17 века основан был орден пиаристов или пиаров. Целью его было бесплатное обучение и воспитание юношества в строго католическом духе. Орден особенно был распространен в Польше и в русских областях, находившихся под властью Польши. В 1624 году основан был во Франции орден лазаристов. Состоял он из священников-миссионеров, имевших целью религиозно-нравственное воспитание местных жителей. Впоследствии лазаристы с миссионерской целью проникли на православный Восток.